честно живем и не верим в наветы. Друга порой от души обнимаем. А для чего существуем на свете? Не понимаем, не понимаем. Вместо сочувствия дарим советы. Роль для себя сочиним и играем. Слово простого, как небо и ветер. Не понимаем, не понимаем. И безоглядно все реже мы верим. Копья уже никогда не ломаем. И объясняя любые потери, не понимаем, не понимаем. Где наша мудрость, осталась усталость. Цели ничтожны, а мысли туманны. Как это юность и сразу же старость. Не понимаем, не понимаем. Осточертевшие с детства уроки детям своим безнадежно внушаем. Где наша правда и где наши сроки? Не понимаем, не понимаем, но отстают неудачи и беды. Снова для жизни хватает ума нам. Снова считаем рубли и победы. Все понимаем, все понимаем.